не прорывалось на обложке. Журнальчики и брошюры назывались уклончиво и расплывчато. «Любовь без границ», «Верна всем троим», «Ревность», «Мифы и реальность», «Две моих мамы и три отца», «Семья как корпорация», «Спасительный треугольник», «Открытые сердца». Хранились они в разделе, который назывался «Современные культурные искания». В конце каждого журнала мелким шрифтом печатались многочисленные объявления. «Счастливая пара», «Женаты 20 лет», «Открыли границы 8 лет назад», «Наши дети выросли», «Теперь у нас больше свободного времени для дружбы, поиска, романтики». «Предлагаем и ищем любовь, надежность, веселье, интеллект». «Возраст, пол, раса не имеют значения, пишите». «Привлекательный мужчина 48 лет, не курящий, не пьющий, верующий, ищет женщину христианского вероисповедания, которая согласна была бы вступить в прочный союз с ним и еще одним мужчиной, делить с обоими духовные искания, расходы, домашние заботы, уход за детьми, писать по адресу. Мечтаю о тройственном союзе. Интеллигентная, успешная, амбициозная, кудрявая львица, 35 лет, с двумя львятами, 14 и 7, ищет пару, умеющую общаться с людьми и миром на высоком уровне. Ревности нет, равенству — да. Поговорим о политике. Счастливая утопия недостижима в мире, в котором господствует угнетение, голод, война, стяжательство. Чтобы переделать мир, нужно начинать с себя. Равенство между полами, сочувствие и взаимопомощь, культурная терпимость, экономическое сотрудничество, защита окружающей среды — всему этому можно научиться только в семье, сбросившей оковы моногамии, то есть исключительных прав обладания друг другом. Пишите. За умеренную цену даю консультации по решению проблем взаимного непонимания в моногамных и полигамных семьях. Расценки прямо пропорциональны степени непонимания. Очаровательный, живой, спортивный. Преподаю музыку, питаю неутихающую слабость к музыкантам, художникам, танцорам. Обожаю остроумную беседу, даже с примесью дурачества. Люблю путешествовать, танцевать, целоваться. Но, и в этом главная моя трудность, целоваться непременно с двумя женщинами сразу. Пишите. Среди авторов статей чаще других мелькало имя Анны Деборович. Не без труда Кипер раскопал в библиотечных катакомбах ее последнюю книгу. В ней доктор Деборович со страстью и убежденностью описывала кризис моногамной семьи, доказывала необходимость и неизбежность перехода к полисупружеским семейным союзам. Она называла такой союз «полифам», а мужчин и женщин, вступавших в него, «полифамил» или «полифамила». Во-первых, доказывала она, человек по природе своей не моногамен. Вся мировая история, все миллионы измен, разводов, случаев незаконного сожительства — подтверждают тот факт, что моногамные отношения были насильно навязаны людям на определенном историческом отрезке. Недаром институт брака охранялся такими свирепыми законами и наказаниями. Если бы верность одному одной была в природе человека, не нужно было бы эти побивания камнями, отсечения голов, запугивания адскими муками. Но никакая свирепость не могла изменить человеческую природу, поэтому всегда приходилось терпеть наложниц, гейш, гетер, публичные дома, разводы. Во-вторых, В наши дни в процветающих странах быстро исчезает то, что было главным стимулом создания моногамной семьи – нужда. В свое время это было оптимальным вариантом разделения обязанностей в важнейшем деле, в заботах о подрастающем поколении. Но старое распределение ролей – мужчина зарабатывает деньги, женщина хлопочет по хозяйству и воспитывает детей – ушло в прошлое. Теперь, как правило, оба вынуждены воспитывать детей –